Глава 5. В эту пятницу, 10 апреля, дежурка была буквально набита битком. Иногда бывает и такое, а бывает и так, что дежурному, вынужденному сидеть у телефона, просто и словечком не с кем перекинуться, когда все детективы разбегутся по городу, то ли предупреждая преступления, то ли собирая взятки, то ли делая еще что-нибудь в этом роде. Но в пятницу, 10 апреля, дежурная комната детективов была, пожалуй, самым оживленным местом на Гровер-авеню. Детективы, патрульные полицейские, лейтенант, посыльные и просто граждане, пришедшие с жалобами, все будто сговорились встретиться этим утром в дежурке. Телефон звонил непрерывно, пишущие машинки захлебывались пулеметной дробью, а само помещение производило впечатление пусть и небольшого, но работающего в лихорадочной спешке концерна. За столом, расположенным возле затянутого металлической сеткой окна, мэр разговаривал по телефону с Дэйвом Мерчисоном, сержантом, дежурившим в приемной участка. «Да, Дэйв, совершенно верно», — говорил он. «Фирма называется «Бумажные изделия Сандерхерста», Новый Бэдфорд, Массачусетс. А откуда мне, черт побери, знать, где этот Новый Бэдфорд?» «Наверное, где-то рядом со старым или средним Бэдфордом. Обычно они все бывают где-то рядом, так ведь?» Он сделал паузу, слушая, что ему говорит Дэйв. «Ну вот и прекрасно. Постарайся дозвониться до них, а потом соедини со мной». Он повесил трубку и тут только обнаружил, что прямо перед его столом стоит Энди Паркер. «Кроме нового, старого и среднего Бэдфорда, могут быть еще восточные и западные Бэдфорды», — сказал Паркер. «Ты забыл о центральном Бэдфорде», — не преминул добавить Клинк. «Послушайте, ребята, неужто вам больше нечего делать, как только торчать здесь и разыгрывать из себя клоунов?» — поинтересовался мэр. «Вы хоть бы делали вид, что чем-то заняты. Представляете, что будет, если сюда вдруг войдет шеф детективной службы города?» «Он не может сюда прийти», — успокоил его Паркер. «Он сейчас в центре города и занят проведением своей переклички. Зачем такому важному типу соваться в эту грязную дыру? Там, в центре, он стоит себе с микрофоном в руке, и все детективы вынуждены смеяться его идиотским шуткам, хотя они слышат их каждое утро». «Не каждое, а исключая пятницы, субботы и воскресенья», — сказал Клинк. «А сегодня у нас как раз пятница». «Вот видите», — сказал мэр, — «так значит, он все-таки может сюда войти и убедиться, что вы здесь только тем и заняты, что ковыряете в носу». «Если говорить по правде», — сказал Паркер, — «то я зашел только узнать, нет ли для меня каких-нибудь поручений. Ты, конечно, и не заметил, что я сегодня нарядился специально для тайного внедрения, и...» Он отвернул манжет и посмотрел на часы. «И ровно через 45 минут должен покинуть вас, джентльмены, и занять боевой пост в кафе-кондитерской». «И что же ты там?» «Так что нечего проезжаться насчет того, работаю я сейчас или нет. Я должен прибыть туда в 10:30 и кончим этот разговор». «Ясненько, но скажи все-таки, в кого это ты переоделся и кого намерен изображать в этом кафе?» — спросил мэр. Следует сказать, что вопрос этот был задан не зря. Дело в том, что Энди Паркер, может, и приложил немало усилий, переодеваясь специально для отведенной ему роли. Но выглядел он в результате точно так же, как и обычно. А обычно он выглядел неряхой. Есть такая категория людей, которые во что-то их не наряди, выглядят неряхами. И ничего тут с ними поделать невозможно. Свойство это проявляется, как правило, еще в раннем детстве. Попробуйте принарядить такого бедолагу, скажем, ко дню рождения. Через 5 минут у него будет такой вид, будто его вынули из-под уличного катка. И дело даже не в том, что он обязательно упадет в лужу или непременно вляпается в какую-нибудь дрянь. Ничего подобного. Просто будет так выглядеть при любых обстоятельствах только потому, что неряшество у него в крови. И пустое дело корить его за это или пытаться исправить. Тут что ни делай, а неряха всегда останется неряхой. Что же касается Энди Паркера, то он был чистокровным неряхой. Ровно через 5 минут после бритья он умудрялся выглядеть небритым. Через 10 минут после того, как в очередной раз он заправит рубашку в брюки, у него уже обязательно торчит сбоку или сзади какой-нибудь хвост. Через 15 минут после чистки ботинок они выглядят так, будто в жизни не видели щетки. Да что там говорить, просто так уж был устроен этот человек. Но значило ли это, что такой парень обязательно окажется плохим полицейским? Отнюдь. Хоть Паркер и был плохим полицейским, внешность тут была ни при чем. Просто он был одновременно и неряхой, и плохим полицейским, без всякой взаимосвязи между этими двумя обстоятельствами. Как бы то ни было, лейтенант Бернст решил внедрить Энди Паркера в число посетителей кафе-кондитерской, что на 11-й Северной улице, с тем, чтобы тот постарался вынюхать там толкача, который, по предположениям полиции, занимался сбытом наркотиков. Едва ли стоит здесь пояснять, что Энди Паркер должен был принять для этого личину наркомана. В наш просвещенный и богатый средствами коммуникации век едва ли стоит объяснять и то, что наркоман – это совсем не тот человек, который скупает или перепродает, скажем, металлолом. Он интересуется больше всего и прежде всего наркотиками и старается купить именно их. Энди Паркер за время работы в полиции миллион раз сталкивался с наркоманами и отлично знал, как они выглядят. Однако, если бы не искушенный в этих делах человек решил составить себе представление о том, как выглядит наркоман лишь на основании костюма Паркера, то он пришел бы к выводу, что наркоман выглядит внешне примерно так, как Энди Паркер. Что же касается Мэйера Мэйера, который с любопытством разглядывал сейчас Энди Паркера, то он заключил, что Энди больше всего похож на самого себя, или, иными словами, просто на неряху. «Подожди, не говори, кого ты там собираешься изображать», — попросил мэр. «Попытаюсь догадаться». Он задумчиво наморщил лоб. «У тебя роль администратора крупного универмага, верно?» «Именно за него он и должен сойти», — изрек Клинк. «Только, Энди, ты забыл о гвоздике в петлице». «Ладно, хватит меня разыгрывать», — сказал Паркер без тени юмора. «Нет, погодите, я все-таки попробую угадать», — продолжал мэр. «Вот теперь ты должен там сойти за распорядителя на какой-нибудь роскошной свадьбе». «Ну ладно, кончайте трепаться», — сказал Паркер, и в этот момент через дверцу в перегородке пулей влетел лейтенант Бернс. «Помяните мое слово», — проговорил он. «В этом участке назревает крупнейшая транспортная проблема. Вот увидите, что будет, когда они закончат строительство этого чертова торгового центра. Я только что проезжал мимо стройки. Так там строители так запрудили улицу своими машинами, что пробраться совершенно невозможно. А представляете себе, что будет тут твориться, когда они построят эти магазины, и весь район хлынет сюда?» Бернс сокрушенно покачал головой и сказал, обращаясь к Паркеру: «А я думал, что ты уже давно сидишь в кондитерской». «Так это же к 10:30», — сказал Паркер. «Мог бы прийти и пораньше, ничего бы с тобой не случилось». «И я буду изображать наркомана, который не любит рано вставать?» «По-моему, эту роль ты играешь с первого дня работы у меня в отделе», — мрачно заметил Бернс. «Не понял». «А знаете, ребята, за что нашего лейтенанта произвели в начальники?» — сказал мэр. «За его редкостную наблюдательность». «Вот увидите, Фрику придется держать в этом центре как минимум 6 патрульных машин», — объявил Бернс, полностью игнорируя вопрос Паркера. «Вы видели вывеску на стройке, где перечислено все, что там будет? Смотрите, пекарня, кинотеатр, универмаг, банк, магазин деликатесов, магазин самообслуживания, да еще...» «А ну их всех к черту!» — махнул рукой Бернс и направился в свой кабинет слева от перегородки. Уже в дверях он приостановился и спросил: «Стива еще нет?» «Нет, еще не приходил», — сказал мэр. «А кто дежурит у телефона?» «Я», — отозвался Клинк. «Как только Стив появится, скажите мне, хорошо?» «Слушаюсь, сэр». На столе у мэра зазвонил телефон. Он торопливо снял трубку. 87-й участок, мэр у телефона. «Очень хорошо, соедини его со мной». Прикрыв ладонью трубку, он сказал Клингу. «Сейчас меня соединят с Нью-Бетфордом». «Детектив мэр?» — спросил голос в трубке. «Да». «Соединяю вас. Одну минуточку». Мэр подождал еще немного. «Говорите», — сказал оператор. «Алло». «Бумажные изделия Сандерхерста», — проговорил, прорываясь сквозь помехи, голос в трубке. «Доброе утро». «Доброе утро», — сказал мэр. «С вами говорит детектив мэр из 87-го полицейского участка в городе». «Доброе утро, господин мэр». «Доброе утро. Мне необходимо проверить заказ, который был...» «Извините одну минуточку. Я соединю вас с нашим отделом заказов». Мэр снова принялся ждать. Не истекло и обещанной минуты, как в трубке послышался мужской голос. «Отдел заказов. Доброе утро». «Доброе утро. С вами говорит детектив мэр из 87-го полицейского участка в...» «Доброе утро, господин мэр». «Доброе утро. Не могли бы вы помочь мне?» «Тут некий Дэвид Раскин, живущий здесь, у нас в Айсоле, получил от вас несколько упаковок с фирменными конвертами и бланками, но он их не заказывал. Так не могли бы вы сказать, кем был сделан этот заказ?» «Повторите, пожалуйста, его имя и фамилию, сэр». «Дэвид Раскин». «По какому адресу был доставлен заказ?» «Компания Darks Frogs, дамское платье, дом 1213 по Калвер-Авеню». «И когда он поступил, сэр?» «Только вчера». «Одну минуточку, сэр». Мэр снова принялся ждать, а в это время в дежурку вошел Стив Карелло. Мэр прикрыл ладонью трубку и сказал ему: «Стив, тебя хотел видеть лейтенант». «Хорошо, из лаборатории не звонили?» «Нет». «А по поводу фото?» «Тоже молчание. Но тут придется обождать, ведь фотографии опубликовали только в ЧЕ...» «Алло?» «Детектив Брейер?» — спросил голос в трубке. «Да». «Заказ был сделан самим мистером Раскиным». «А когда?» 10 дней назад. У нас заказ исполняется обычно за 7-10 дней». «Следовательно, его сделали 1 апреля, так?» «Если уж быть точным, то 31 марта, сэр». «Его прислали по почте?» «Нет, сэр, мистер Раскин сделал заказ по телефону». «Значит, он сам позвонил вам и заказал все эти вещи. Я вас правильно понял?» «Совершенно верно, сэр. Он лично обратился к нам по телефону и сделал заказ». «А как это звучало?» «Не понял, сэр, о чем вы спрашиваете». «Я спрашиваю, какой у него был голос?» «Нормальный, приятный голос, сэр. По крайней мере, так мне показалось. Сейчас я уже не помню». «Может быть, вы хоть что-нибудь припомните?» «Ну, едва ли. У нас такая масса заказов каждый день, что, сами понимаете, это очень трудно». «Конечно, я понимаю. Ну что ж, большое вам спасибо». «Правда, была одна особенность». «И какая же, сэр?» «Он попросил, чтобы я говорил немножко громче. Мистер Раскин специально попросил об этом. Он прямо так и сказал мне: „Извините, говорите, пожалуйста, погромче, хорошо? Я немного глуховат“». «Так, понятно», — сказал мэр, пожав плечами. «Ну хорошо, большое вам спасибо за содействие.